Глава 46. Лейра. «Нет? Аларик, но...» Он не отпускал меня, хотя я уперлась ладонями в его грудь. «Я знаю, чего мы хотим для себя», — ответил он. «Ты и я. Мы хотим одного и того же. Хотел бы я, чтобы это стало правдой, но...» «Ты же можешь это сделать!» «Нет». Его «нет» было таким окончательным, что у меня разрывалось сердце. «Это наш единственный шанс!» Его грудь напряглась, и он так медленно отпустил меня, словно преодолевал сопротивление. Я вскочила. «У нас нет другого выбора! Я понимаю, что это ужасная жертва, но другого пути нет! Я видела, что случится, если мы этого не сделаем! Демы вырвутся из-под контроля и уничтожат нас всех!» Аларик оперся локтями на колени и опустил голову. Он провел пальцами по шипастой короне и запустил их в волосы. «Ты не можешь убить всех из-за того, что, возможно, когда-то произойдет то, что ты видела, Лейра». «Но это правда! Это случится! И я буду виновата, если до этого дойдет, потому что мой долг — это предотвратить! Я не хотела брать его на себя, но...» «Я...» Ровным голосом перебил меня Аларик. Тоже не стремился к тому, чтобы стать повелителем Альсьяна Дэра. Но я им стал. И я не могу приносить в жертву ее жителей, которые мне доверяют, Лейра. Не стану жертвовать ими ради видений сумасшедшей старухи, которая, возможно, преследует собственные цели. Я коснулась тыльной стороны его ладони. Между пальцев скользнули пряди его волос. Сначала черные. Потом малые. «Но ты... ты ведь станешь свободным!» Он посмотрел на меня сквозь пряди, падавшие ему на лицо. «Вовсе не стану, потому что я больше не смогу быть свободным. Я свободен в такой же степени, в какой я был человеком, когда ты увидел меня в человеческом обличье Вальсьяна Дэра. Все, что истинно, находится внутри». Я стал бы повелителем, который принес в жертву свое царство и всех, кто там живет. Я больше никогда не был бы свободным. Сила Валариана и бесконечность Исты. Он был прав. Чувство вины всегда повисло бы тяжелой цепью у него на горле, если бы он со мной согласился. Но какова альтернатива? Аларик, подумай еще немного о тех, кто живет здесь. Посмотри на эту проклятую деревню. Всю Немию должны сравнять с землей, прежде чем ты будешь готов. Он встал и прошел к двери мимо меня. Напряжение чувствовалось в каждом его движении. Он остановился, положил руку на косяк двери и оглянулся на меня. Почему своими жизнями должен заплатить именно мой народ? Я невольно вспомнила о человеческой деревне в царстве Демов, об Амелле, которая жила там не одну сотню лет. «Люди Вальсьяна Дэра живут уже так давно?» По его лицу было видно, как смешон этот аргумент. «И ты станешь той, кто будет решать, когда должно закончиться это слишком долго?» «У демов на самом деле нет жизни, Аларик. Большинство из них лишь влачат проклятое существование. Они как животные, и они опасны!» Замерев неподвижно, он посмотрел на меня. Казалось, он не дышал. Потом шумно сглотнул, с трудом произнося следующие слова. «Как животное, да? Как Кая?» Я ссутулилась, когда он произнес ее имя, и обхватила себя руками. «И как я?» — продолжал он. «Как животные?» «Я не это имела в виду! Аларик, пожалуйста!» Он опустил взгляд. «Пусть так. А если мы лишь животные, что же?» От этого мы стоим меньше? Значит, нас можно просто уничтожить ради какой-то пары слов? Никто в этом царстве, ни человек, ни Дэм, не виноват в том, какое решение приняла твоя прародительница. Почему мы должны платить эту цену? Ты не видел того, что видела я. Можешь пообещать мне, что ничего из этого не произойдет? Ты понятия не имеешь, каковы мятежные Дэмы и что они задумали? Нет. Тихо произнес он. «Я действительно не могу тебе обещать. Но если ты хочешь уничтожить Альсьяна Дэра, тебе не следовало бы делать меня ее повелителем». «Но я никогда этого не хотела!» В ярости выкрикнула я. «Ни единой секунды!» «Однако ты это сделала. Ты возложила на меня ответственность за это царство. Не упрекай меня за то, что я отнесся к своим обязанностям всерьез». Он слегка покачал головой, будто сам не веря своим словам. «Мой народ и без того достаточно страдал». «Твоего народа никогда не должно было существовать!» «Возможно», — произнес он и на мгновение посмотрел мне прямо в глаза. «Ты права. Никто из этих людей не должен быть проклят. Но это случилось. И даже если на них была какая-то вина, они ее искупили. И теперь я отвечаю за них. И потому я отвечаю «нет». Я не знала, что ответить, ведь он был прав и при этом не имел никакого права рисковать всем, даже самим собой. Он лишь чуть помедлил, а затем повернулся ко мне спиной и вышел из дома. «Подожди!» Я хотела позвать его, но получился лишь жалкий всхлип. «Что теперь?» Но он уже ушел, оставил меня позади, так же, как на дне пропасти, когда он перешел стеклянный мост. И я поняла. Вот что имела в виду королева, когда сказала, что его сердце не принадлежит мне одной, что я давно его потеряла. Она знала, что он не отдаст свое царство без борьбы. Возможно, она была права, и Аларик еще не до конца был скован заклятием. Вот только его сердце уже было связано с Альсьяна Дера. Возможно, он чувствовал это благодаря магии царства теней. Возможно, дело было в том, что его воспитывали как принца. Возможно, это было просто в его сути, в его характере. Аларик Колы был самым верным, самым преданным, кого я когда-либо встречала. Он просто не мог выбрать ничего другого, кроме как защищать свои владения, если никто больше не мог принять ответственность за их жителей. Он был связан с Альсьяна Дера. И эту связь создала я. Я бессильно опустилась на свою старую кровать. Я не могу исполнить свое предназначение, не разрушив жизнь Аларика. «Лейра!» Когда я услышала голос Аларика, меня окатило безумное облегчение. Я ведь действительно думала, что он ушел, бросив меня. Но как это вообще могло прийти мне в голову? Я же знаю его. Нам нужно поговорить еще раз. Я не смогу принять решение отдать Альсьяна Дер или Аскай, если он не поддержит меня. Я была в отчаянии, потому что ситуация казалась такой безвыходной. Но Аларик был прав. Единственное верное решение вело по неверному пути. Может быть, королева намекала именно на это? Она дала мне слезу, потому что я не считала себя важнее других. И я не должна об этом забывать. Но тут Аларик выкрикнул мое имя еще раз, и теперь в его голосе звучала сильная тревога. Выбежав наружу, я тут же увидела, в чем дело. На востоке солнце поднялось над горной цепью и растопило туман, покрывавший долину. На юге поднимался дым. Много черного дыма. «Это великие кузницы на склонах Эссериэса!» Потрясенно воскликнула я. Аларик прищурился и раздул ноздри, втягивая воздух. «Да, они горят». «Но это почти невозможно!» Кузницы не случайно были выстроены рядами на холодной южной горе. На ее склонах было множество ручьев и рек для охлаждения печей. Если случались пожары, их можно было тут же потушить, не давая огню распространиться. «Лейра, ты же сама чувствуешь запах, и это уже не один пожар. Полыхает повсюду, половина горы в огне!»